Дом. Интермедия. Жара обрушилась на дом, а вместе с жарой – волейбольная лихорадка и каникулы. Обитатели дома переселились во двор, бросив дом как надоевшую скорлупу, вылупились на солнце. Все, кто мог ходить и ездить, кричать и размахивать руками, не говоря уже о тех, кто мог бегать и бить по мячу. В доме обедали, завтракали, ужинали и спали, но центром общественной жизни стал двор, гордо отпраздновавший открытие волейбольного сезона. Площадку перегородили сеткой, окружили стульями и скамейками. С раннего утра их отмечали предупреждающими знаками, а после завтрака во дворе уже негде было ни сесть, ни укрыться от солнца. Над почтенными зрительскими местами натянули тент, над менее почтенными повтыкали зонтики. Сразу после завтрака ходячие мальчишки бросались занимать места на ящиках. Свора хламовника, певчие птичника, бедняги из проклятой комнаты. Иногда они даже дрались за лучшие места. Младшие колесники приезжали позже, со старшими, зная, что воспитатели позаботятся, чтобы им было где разместиться. У ходячих таких привилегий не было, поэтому они сражались за каждый ящик. Хотя как только начиналась игра, их прогоняли за водой, лимонадом или сигаретами, и вернувшись, они обнаруживали, что их места заняты. Приходилось устраиваться на земле, откуда их тоже скоро сгоняли, потому что у кого-то от криков пересыхало горло, кто-то слеп без солнечных очков, и почти все умирали от жажды. В течение игры младшие ходячие только и делали, что носились взад и вперед с поручениями. Как ни странно, им это даже нравилось. Им нравилось все, что имело отношение к развлечениям старших. Солнце, мяч, взмывавший к небесам, черные очки на каждом лице и атмосфера крикливого безумия. Чумные дохляки появлялись во дворе позже всех. Им доставались самые плохие, дальние места, но их это не огорчало. Меньше всего дохляков интересовала игра и те старшие, которые в компании самых бодрых воспитателей носились по площадке. У них были свои развлечения. Слепой тренировался угадывать ход игры по крикам окружающих. Красавица грыз ногти и мечтал поймать мяч, если он залетит в их края. Фокусник слушал аплодисменты и свист зрителей и представлял себя на сцене. Кузнечик разглядывал старших. Маврийцы и череписты поделили двор пополам. Водоразделом между ними стали места воспитателей под почетным тентом. Там сидел и лось. «Я слишком стар для таких вещей», — ответил лось кузнечику на вопрос, почему он не играет, как щепка и черный Ральф. Место мавра было неприкосновенно. Его можно было узнать по большому цветастому зонту. Мавр появлялся во дворе в сопровождении свиты из пяти человек. Толкальщик-телохранитель, девушка с мухобойкой, девушка, связанная накидкой, девушка с двумя термосами, резчик колбасы. Мавр помещался под зонт, девушке на стулья вокруг зонта. Толкальщик-телохранитель-гвоздь застывал позади коляски. Резчик колбасы, смешная должность, садился на коврик у ног мавра. Больше всего это напоминало выезд туземного царька за пределы родной деревни. Кузнечику всегда хотелось, чтобы кто-нибудь еще сел рядом и постучал в барабан, а девушки погремели трещотками. Тогда иллюзия была бы полной. В противоположном углу двора располагались люди черепа. Прислуги у них не водилось. Череп сидел на простой скамейке, пренебрегая тентом, и никто бы и не угадал, что он здесь главный, если бы об этом и так не знали все. Смотревшему на него кузнечику казалось, что черепа окружает невидимое сияние. Оно было неразличимо глазу, но выделяло черепа, делая ярче, как в кино. И то, что он сидел, затерянный среди простых смертных, только усиливало это впечатление. Солнце жгло его, и с каждым днем он становился бронзовее и краше. Потом, правда, начал облизать, но издали этого не было заметно. Рядом с черепом, но под зонтом, сидел хромой в зеленом пиджаке с попугаем-деткой на плече. Он почти не смотрел игру, похоже, она его не интересовала. Зато попугай смотрел за двоих, нервничал и выдергивал перья из собственной груди. На третий день голое место было с монетку, а через неделю — с ладонь. И кузнечику очень хотелось знать, чем это закончится. Оголится попугай целиком, или что-то на нем все же останется? Детка остановился, выщипав все перья на брюхе. Седой во двор не спускался. Он не мог находиться под ярким солнцем. Зато здесь бывала ведьма, крестная кузнечика, та, чей взгляд мог сглазить любого до конца жизни. Взгляд этот был непросто поймать. Ведьма носила черную шляпу с широкими полями, из-под которых виднелся только рот. Но ее все равно сторонились. К таинственным способностям ведьмы относились с опаской. Кузнечик смотрел на старших, пока от солнца и криков на него не нападала сонливость. Тогда он закрывал глаза и вместе с ящиком и сидевшим рядом слепым уплывал в синее море. Двор превращался в пляж, болельщики в крикливых чаек, а среди песчаных обрывов и сказочных пальм вырастал призрак того дома, который становился все ближе с каждым проходящим днем. За 2 недели волейбольной лихорадки население дома почернело, обгорело на солнце и приобрело дикарский вид. Воспитатели слонялись по коридорам в майках с легкомысленными надписями. Директор в порыве свободолюбия отгородился от мира, перерезав в своем кабинете телефонные провода. В воздухе, кузнечик ощущал это как общую нервозность, повисло ожидание скорого отъезда. Потом наступил день, когда в холле на доске объявлений появилась скромная бумажка с датой отъезда, назначенной через неделю, и предупреждение. «Не более 1 сумки на человека». С волейболом тут же покончили. Объявление об 1 сумке делалось каждый год, традиционно воспринималось жителями дома как личное оскорбление и ущемление исконных прав. С ущемлением полагалось бороться. И с ним боролись. Старшие, приобретая сумки размером с чемодан. Младшие, нашивая на свои дополнительные карманы и резинки-держалки. Дополнительные карманы держались кое-как, выглядели уродливо и почти ничего в себя не вмещали. Поэтому и в хламовнике, и в чумной комнатах с утра до ночи паковались и распаковывались, проверяя, сколько всего можно запихнуть в сумки до того, как они треснут по швам. Это было нервное и волнующее занятие. Одежду укорачивали ножницами, ботинком выламывали носы, прятали и перепрятывали то, что невозможно было взять с собой. Сидели на сумках, сплющивая то, что туда уже влезло, потому что нужно было, чтобы влезло что-то еще. Слон хотел взять горшок с бегонией, красавица — соковыжималку, волк — гитару, горбач — хомяка, а для полезных вещей, которые, как считал Вонючка, могли пригодиться ему в дороге, не хватило бы и 10 чемоданов. Кузнечик слонялся среди разбросанных вещей и сочувствовал всем по очереди. Иногда пытался помогать, но быстро понял, что его способы укладки сумок не годятся никому, кроме него самого. Его майки, шорты и носки составили жалкую кучку белья, которая не заняла и полсумки, а дальше ее набивали горбач и вонючка, которым не хватило своих. Слепой не укладывал вещи. Он, как всегда, никуда не собирался, потому что в доме оставался лось и слушал причитания мальчишек с холодной усмешкой. Стесняясь своего безделья, утомленный суматохой, царившей в спальне, кузнечик убегал в коридор, но и коридор был заражен общим безумием. Там испытывались роликовые коньки и прогулочные коляски, проводились пробные надувания резиновых лодок и матрасов, и даже разбивались палатки, непонятно зачем нужные там, где заведомо будет крыша над головой. В застекленном календаре жирными штрихами перечеркивались дни. Жители хламовника щеголяли в ластах и подводных масках. Кузнечик убегал к лосю, но и у лося висел календарь, а воспитатели тоже собирались и укладывались, ограниченные 1 сумкой. И суета их сборов выплескивалась в коридор. Кузнечик спускался во двор. Там, спиной к дому, можно было посидеть спокойно и послушать море, шуршание набегающих волн и шелест далеких мандариновых деревьев. Груды покинутых ящиков и перевернутых стульев, следы волейбольной эпопеи, действовали на него угнетающе, и на них он старался не смотреть. За сутки до отъезда дом успокоился. Сумки, каждая с инициалами своего хозяина, были уложены и спрятаны под кровати. Горбач достроил дорожный дом для хомяка. Волк выпросил разрешение на гитару. Вонючка спрятал все, что не мог взять с собой в недоступных местах. Слон согласился расстаться с бегонией. Теперь все только ждали. Ночью у волка заболела спина. Утром она разболелась сильнее. В чумной появились пауки. Над волком замаячил призрак могильника, страх перед которым пересилил желание увидеть море, так что весь предотъездный день волк послушно пролежал в кровати, как ему было велено. Лось приходил с утешениями и подарками, лазаретные сестры с проверками и туманными угрозами. Разрешение на гитару волк передал фокуснику вместе с гитарой. Красавица пообещал заботиться о соковыжималке, слону поливать бегонию. Черный карандаш вычеркнул в календаре еще один день. Ночью не спал никто. Из окна доносились крики и смех старших, из-за стены рев хламовника, репетировавшего походную песню. Дохляки сидели у выдуманного костра и рассказывали истории об утопленниках и медузьих ожогах. Предполагалось, что волк это хоть как-то утешит. Волк делал вид, что его это утешает. Кузнечик спустился в уже очищенный от стульев и ящиков двор, в последний раз сел спиной к дому и прислушался к шуршанию волн и шелесту мандариновых деревьев, к скрипу того дома. Только теперь все эти звуки не приближались, а удалялись, делаясь все более тихими. Он прислушался, пока они не исчезли в необозримой дали, затем встал и бегом вернулся в дом, потому что вдруг испугался темноты. Ранним утром, в час, когда двор обычно пустовал и только начинали хлопать оконные ставни, кузнечик стоял вместе со всеми у крыльца в ожидании автобусов. Он ежился от утренней прохлады, моргал заспанными глазами и не садился, чтобы не заснуть. Колясники кутались в куртки и демонстративно покашливали. Ходячие курили, нетерпеливо поглядывая на часы. Сумки аккуратной горкой возвышались под стеной. Младшим девочкам разрешили на них садиться, и две из них даже успели заснуть, привалившись кудрявыми головами к раздутым сумчатым бокам. Воспитательницы возились с младшими колясниками, раздавая таблетки тем, кого мутит от езды, и бумажные пакеты тем, кому таблетки не помогают. Было очень тихо. Почти все жители дома находились во дворе, и тишина казалась неестественной и неприятной. «Это потому, что накануне ночью почти никто не спал», — подумал кузнечик. «И еще потому, что мы наконец дождались этого дня». У старших были часы, а у младших их не было, поэтому они то и дело спрашивали время у старших. Старшие вяло огрызались. Нахохлившийся в коляске вонючка не сводил глаз со своей сумки. Горбач зевал и высматривал в наружности знакомых собак. Собаки, в этот час перекапывавшие мусорные баки, не появлялись. Спортсмен со связкой удочек на плече бродил по двору. Зануды и плаксы, раздирая рты зевотой, таскались за ним по пятам. Кузнечик вздыхал и боролся со сном. Дружный вопль заставил его вздрогнуть. Сидевшие на ступеньках вскочили и замахали руками. В распахнутые ворота въехал первый автобус. Бело-синий, похожий на большую конфету. Горбач и кузнечик вместе со всеми закричали «Ура!» и кинулись на приступ. Их немедленно оттеснили обратно к крыльцу. «Это для колясников», — шепнул горбач кузнечику. «Первый всегда бывает для них». «Чего же ты побежал?» — возмутился кузнечик. «Не знаю», — радостно признался горбач. «Как-то побежалось». Директор влез на подножку автобуса. «Объявляется посадка для женщин и детей!» прокричал он в толпу, грозно распушив бороду. «Прошу пропустить дам и малолетних в колясках!» Вонючка захихикал. В автобус начали сажать девушек-колясниц и младших колясников. Их вкатывали по подножке и рассаживали внутри. Потом заносили их сумки, а коляски складывали и грузили в багажное отделение. Длилось это так долго, что кузнечику надоело смотреть. Горбач отошел попрощаться с Вонючкой, до которого дошла очередь. Сиамцы тайком подбирали за старшими окурки. Приехал второй автобус, сразу за ним третий. И началось столпотворение. Младшие метались со своими сумками под ногами у старших и лезли во все щели. Люди Мавра и Череп разделились на два автобуса. Четвертый, застрявший в воротах, оказался смешанным, и в него никто не хотел садиться. Воспитатели кричали и убеждали. Директор бегал между автобусами, уговаривая старших не валять дурака. Кузнечик влез в автобус маврийцев, потолкался там и спустился, чтобы тут же забраться в смешанный автобус. Из смешанного автобуса он перешел в автобус людей Черепа, где оставил свою сумку. Он вертелся среди хламовных, певчих и проклятых, громко окликал чумных дыхляков, переходил с одного сиденья на другое и, наконец, убедившись, что никто не сможет с уверенностью сказать, в какой из автобусов он сел, обошел тот, что стоял ближе всех к дверям, и спрятался за ним, присев на корточки. Дрожа от волнения, он ждал, что его вот-вот кто-нибудь позовет. Кто-нибудь, кто заметил его маневр. Но шум и погрузка продолжались, и никто не заглядывал за автобус в поисках одного из чумных дыхляков. Пригнувшись, кузнечик перебежал от автобуса к ближайшему дереву. Дерево оказалось плохим укрытием. Он не стал за ним задерживаться и перебрался за собачью будку. А вот это было самое надежное укрытие во дворе. Там он сел на корточки, прижался к шершавым доскам и затаился. Собака, занятая облаиванием уезжающих, рванулась его понюхать, но тут же отвлеклась обратно на автобусы. Кузнечик вздохнул с облегчением. Сидя на земле, ему от собачьих восторгов отбиваться не приходилось. Не удержавшись, он выглянул посмотреть. Куча сумок, сваленные под стеной, исчезли. Никого из младших не было видно. Воспитатели толпились у дверей смешанного автобуса. Кузнечик убрал голову и больше не высовывался, боясь, что его заметят из окон. Он слышал, как за воспитателями захлопнулась дверь, как первый автобус заурчал и поехал, а за ним и остальные три. Как грохнули ворота, как гудение автобусов удалилось и, наконец, смолкло совсем. Все это сопровождалось собачьим лаем. Когда все стихло, кузнечик еще немного посидел в укрытии, успокаиваясь. Задуманное осуществилось. Теперь уже ничего нельзя было изменить. Последний автобус увез с собой чумных дыхляков, море и миллион интересных игр, придуманных еще весной. Отказаться от всего этого было трудно. Но до самой последней минуты он и не надеялся остаться. Просто знал, что должен попробовать. Собачий нос зарылся ему в волосы, когти заскребли по плечам. Отпихнув собаку, он вскочил и выбежал из-за будки. После царившей в нем суматохи двор казался особенно пустым. Места, где стояли автобусы, можно было с точностью вычислить по окуркам, обгорелым спичкам, конфетным оберткам и прочему мусору, очертившему на земле три больших прямоугольника. Зачем-то обойдя их, кузнечик взбежал по ступенькам и вошел в дом. Там он услышал тишину. Бархатную, жаркую тишину, о которой он с прошлого лета успел позабыть, словно ее и не было. Тишина давила и обволакивала. За считанные минуты она затопила дом целиком, от подвалов до крыши, и он как будто сделался больше, заполненный ею. Кузнечик шел быстро, вдруг испугавшись, что остался совсем один. Он знал, что это не так, но не мог подавить глупый детский страх перед пустотой и безмолвием. Коридор пах старшими, их сборами и спешкой. Скоро этот запах исчезнет. Уборщицы выметут его вместе с мусором и вытравят мастикой. Комнаты станут голыми и безликими, какими он увидел их в первый раз. Ускорив шаг, он почти вбежал в чумную комнату. Она была пуста. Кровать волка стояла застеленная. Кузнечик присел на нее, стряхнул скет песок и постарался не пугаться. То, что волка не было в спальне, еще не означало, что его нет нигде. Слепой тоже должен был где-то быть. Тут кузнечик вспомнил прошлое лето и сразу понял, где его искать. Там, где лось. А лось прошлым летом жил в кабинете директора. Кузнечик побежал обратно в коридор и бросился к директорскому кабинету. Пнул дверь и сразу их увидел. Волка, лося и слепого. Они сидели в ряд на подоконнике и совсем не удивились его появлению. Как будто знали, что он придет. Волк улыбнулся, а лось еле заметно кивнул, одобряя его выбор. Подвинувшись, они освободили ему место. Кузнечик втиснулся между ними и почувствовал себя счастливым. И еще он вдруг понял, что это лето будет замечательным. Оно и было замечательным. И розово-золотые утра, и теплые дожди, и запахи, витавшие в зашторенных комнатах, и птица. Они увидели ее однажды на спинке скамейки под дубом. Красивую и яркую, как игрушка. Полосатую с оранжевым хохолком и кривым клювом. Все лето было, как эта птица, Лось вывозил их за город на жуке. Жук был машиной, как будто собранной из десятка других машин, причем таких, которым место на свалке. Он пропускал дождь и ветер, уставал от долгих прогулок, а на крутых поворотах терял детали своего таинственного организма. Жук любил выбирать маршрут сам, и ему подчинялись. В противном случае мотор глох, а жук застревал в самых неподходящих местах. И оставался недвижим до тех пор, пока ему не предоставляли свободу действий. Но где бы ни застрял жук, их это не расстраивало. Они грелись на солнце, исследовали придорожные лужи, завтракали бутербродами и никогда не возвращались в дом с пустыми руками. В русле одного обмелевшего ручья слепой откопал длинный подсвечник, позеленевший от старости. Кузнечик нашел на свалке колоду карт с голыми женщинами, которую лось сразу выбросил. Волк то и дело притаскивал откуда-то насекомых устрашающего вида. Лось однажды нашел лупу в кожаном футляре. Вечерами они пили чай на балконе директорского кабинета и рассказывали друг другу страшные истории. А с одной прогулки они не вернулись к ужину. Жук закапризничал, и пришлось заночевать в нем с остатками бутербродов и бутылкой воды. В эту ночь рассказы были о жертвах кораблекрушений и о заблудившихся в пустынях. Воду выдавали маленькими порциями. Слепой слышал хохот гиен, а волк уверял всех, что видит мираж с тремя пальмами и колодцем. С другой прогулки они вернулись впятером. Толстый белый щенок плебейских кровей стал их лучшей находкой. Находка, щенок оказался девочкой, была безнадежно беспородна и безнадежно невоспитана. Брюки мальчишек покрылись жирными пятнами и белыми волосками. Ножки директорского стола приобрели покусанный и замусоленный вид. Лось выстругал для находки жевательные палочки. Они валялись повсюду, и собака грызла их с упоением, не забывая при этом о ножках директорского стола, ботинках лося и щиколотках мальчишек. Несколько раз они ночевали на крыше в спальных мешках. Лось рассказывал о созвездиях. Они брали с собой фонарики, термос и одеяло, а один раз взяли и находку, которая скучала без них и жалобно выла в пустом кабинете. На крыше находку привязали к каминной трубе, но это понравилось ей еще меньше, чем одиночество внизу. Еще был запуск воздушного змея, желто-лилового с раскосыми глазами. Он повис над двором, таинственно улыбаясь и трепеща хвостом, а они по очереди держали его за нитку, наблюдая, как от порывов ветра меняется выражение китайского лица. Был обед по рецептам австралийских аборигенов. Огонь для него пытались добыть трением палочек, но получили с помощью зажигалки. Еда получилась ужасной, как следовало ожидать, но аборигены были невзыскательны и остались довольны. Тогда же прилетела та странная птица и принесла с собой трехдневный дождь и запахи осени. Жука пришлось спрятать в гараж, а лапы находки мыть после каждой прогулки. Когда наконец вернулся серодомный народ, взбудораженный, загорелый, переполненный впечатлениями и рассказами, они встретили их с сожалением. Потому что лето кончилось, и все они, кроме взрослого, знали, что второго такого лета уже не будет. Старшие и младшие, воспитатели и няньки, заполнили дом так быстро и привычно, будто и не уезжали. Директорский кабинет перестал быть самым интересным местом в мире и превратился в... Директорский кабинет. Место паломничества учителей и воспитателей, телефонных звонков и ответов на них. В то, чем полагалось быть директорскому кабинету. Находка отправилась во двор. Раскосого змея несколько раз запустили, потом забросили на чердак и забыли. Чудесные птицы и трехдневный дождь никого не заинтересовали. Стены чумной комнаты украсились связками ракушек и лесных орехов. Последний бой Помпея. Стародомном лесу сегодня вода протекает на нас с небес. Выбирайся из мха и соседа, буди, дождь идет и танцует лес. Не видно глаз и нету лица, и вымокла шерсть, и так без конца. И нету правды в письме моем том, что лежит под черным дуплом. Просунь же руку, достань и прочти черных зверей на белой бумаге. Они тебе скажут, и ты не молчи. Расскажи другим правду, ту правду, которой там вовсе нет. Придумай сам и беги в колючей траве, оставляя след шестипалой когтистой ноги. Беги, пой, кричи и танцуй, ты урод, пусть знает весь мир. Ты родился от дерева и от струй лесного ручья под ним. Припев. Ура, ура, куснем муравья, закинем уши на горб. И дружно спляшем, и дружно споем, мы гордый лесной народ. Дождевая песня. Курильщик. Тишина, съевшая мир с перемещением стаи в могильник, продолжалась, как будто они все еще не вернулись. Шумное утро растворилось в ней без следа. После уроков сфинкс и слепой влезли на подоконник и молча курили там, каждый со своей отдельной пепельницей. Горбач увез гулять толстого. Македонский спрятался на кровати горбача. Табаки сидел столбиком, горестный и тихий, демонстрируя свою скорбь. Магнитофон шипел вхолостую. Самая неприятная тишина там, где много людей молчат. Мы варились в ней до обеда, и в столовой я понял, что больше не в состоянии ее выносить. Она давила, как что-то живое, что может задушить. Потом я сообразил, что тихо не только за нашим столом. Во всей столовой царила тишина. Даже музыка, включавшаяся обычно очень громко, казалась приглушенной. Можно было расслышать, как в кухонном блоке за стеной переговариваются и стучат посудой. И я по-настоящему испугался. Даже руки задрожали. Звонок к окончанию обеда тренькнул и захлебнулся, как заколдованный. Обычно сразу после него поднимался грохот, и вторая наперегонки кидалась к выходу в такой спешке, словно воздух в столовой вдруг сделался непригодным для дыхания. В этот раз они почему-то не побежали. Только от фазаньего стола отъехала пара колясок, но, покружив у двери, вернулась. «Пованивает безобразиями», — прокомментировал шакал. «Чуете?» Не почуять было трудно. Как только мы начали подниматься, от стола шестой к нам подошла делегация из трех псов. И Лавр торжественно вручил сфинксу какую-то записку. «Помпей просит вожаков всех стай собраться в кофейнике для обсуждения важного вопроса», — зачитал сфинкс. Пожал плечами и передал записку слепому. Кажется, после этих слов заговорили все одновременно. Тишину разнесло вдребезги. Между столами забегали логи. Фазаны сбились в кучку с таким видом, как будто ожидали нападения. «Это подлость!» — крикнул стервятник, перекрикивая возбужденный гул голосов. «У людей траур!» Помпей извиняющимся жестом поднял руки. «Я сочувствую!» — сказал он. «Но это не меняет дело!» Стервятник презрительно скривил рот, и птицы дюжиной кривых зеркал отобразили его гримасу. Выезжали мы в окружении подпрыгивавших, тараторивших крыс. В дверях образовался затор, и в нем застряла половина тех, кто желал идти рядом и заглядывать нам в лица. Большая игра дома резко перешла в активную фазу. Небо над окнами было белесым. Туман, казалось, накрыл дом огромным комом ваты. И еще стало очень холодно. Как будто температура упала сразу на несколько градусов. А может, меня просто знобило от волнения. Возле кофейника толпа немного поредела. Фазаны отпали, остальные разбились по группам. Вожаки гуськом прошли в кофейник. После их ухода стало гораздо тише. Все ждали. Со стороны крыс донеслись приглушенные звуки музыки. «А ведь я говорил», — бормотал Лэри, изжевывая незажженную сигарету. «Я предупреждал. Вот, дожили». «И что теперь? Драка?» — спросил я с наигранной бодростью, от которой самому тут же стало тошно. «Нет, ужин при свечах, мой солдат!» — огрызнулся Табаки. Горбач сказал, что вовсе не обязательно всем здесь торчать. При этом сам не сдвинулся с места. «Ты прав», — сказал Сфинкс. «Но знаем все от слепого». И тоже никуда не ушел. Македонский дал толстому булку. Горбач закурил. Даже понимая, что все это игра, я ужасно нервничал. Слишком хорошо все исполняли свои роли. Наконец дверь кофейника отворилась. Первым показался Помпей. Повернувшись к псам, он показал им большой палец. Псы радостно взвыли. Потом вышли слепой со стервятником и, тихо переговариваясь на ходу, брели в сторону спален. Рыжий так и не появился. Как будто во время совещания его съели. «Господи!» — простонал Лэри, заметив, что Помпей направляется к нам. Начавшие было расходиться стаи поспешно вернулись на зрительские места. Высокий, смуглый, с пижонским гребешком Помпей остановился рядом. Летучей мыши при нем не было. Может, она уже и сдохла? «Поговорим?» — спросил он сфинкса. «Ты говорил со слепым. Что тебе еще?» «Ну, со слепым разве поговоришь по-человечески?» Помпей закурил. Он стоял среди нас, как у себя в спальне. Ни капельки не нервничая, даже немного красуясь. Нервничали почему-то мы. «Не так давно узнал об одном старом законе», — сообщил Помпей между затяжками. «Он меня жутко расстроил. Такая, знаешь, первобытная хрень. Из-за нее я с этим и затянул. Конечно, не верилось, да и ребята говорили, что он больше не действует, но все же». Псы подтянулись ближе, чтобы ничего не упустить. «Мне кажется», — продолжал Помпей, рассеянно поглядев на них поверх наших голов, «его придумали трусливые вожаки. Вот я и опасался, понимаешь?» Невидимый лед со сфинкса можно было сбивать молоточком. «Больше не опасаешься?» — спросил он. «Я в себе это подавил», — гордо сказал Помпей. «Поздравляю. Но все-таки хотелось уточнить. У вас он действует?» «Нет», — отрезал сфинкс. «Это все?» «Ты как-то грубо разговариваешь», — нахмурился Помпей. «А ведь я по большому счету о вас беспокоюсь». Табаки за спиной Помпея очень натурально изобразил приступ рвоты. «Не надо беспокоиться», — сказал сфинкс. «Мы все свободны». «Ну и слава богу», — с облегчением вздохнул Помпей. «Не слава богу». «Ты что, сторонник этого дерьма?» Сфинкс покачал головой. Он смотрел на Помпея оценивающе, как будто что-то прикидывал. Решал для себя какой-то вопрос. «Нет», — сказал он, наконец, отворачиваясь. «Бесполезно». Помпей принял деловой вид, даже сигарету отбросил. «Эй, договаривай, ты о чем?» «Ни о чем. А где твоя летучая мышь?» Меньше всего Помпей ожидал такого вопроса. Сначала он удивился, потом обиделся. «Ты что, издеваешься?» «Ничуть». Лицо Помпея потемнело. «Завтра закончим этот разговор. О мышках. Может, к тому времени у тебя в мозгу немного прояснится». «Может быть», — согласился сфинкс. И засмеялся. По-настоящему, без притворства. Я вздохнул с облегчением. Наконец-то кто-то не выдержал. Выпал из образа, испортив игру себе и другим. Меня это обрадовало, хотя я не мог понять, почему. Ну, играли себе люди, что в этом плохого? Я не сомневался, что сейчас все закончится. Что смех сфинкса подхватят остальные, наплевав на свои роли. Но этого не случилось. Помпей изобразил, что разозлен. Сказал: «Ладно, встретимся». И утопал к псам. Шестая окружила его, заслонив от нас. Чуть погодя, медленно, каждый в своем музыкальном облачке, разбрелись крысы. Ничего интересного перед кофейником больше не намечалось. Табаки кружил на своем мустанге, свесившись к полу и напряженно что-то на нем высматривая. Македонский выдирал из свитера нитки. «Чего мы ждем?» — спросил Горбач. «У нас тут что теперь, полевой лагерь?» «У нас слюни великого пса!» Радостно отозвался Табаки, всматриваясь во что-то неразличимое на паркете. «Я так и знал, что он где-то тут плюнул. Очень уж был злой. Ненавидящими слюнями. Их, конечно, немного затоптали, не без того. Но теперь можно за милую душу навести на него порчу». «Не смей трогать всякую дрянь!» Прикрикнул на него сфинкс. Табаки захихикал еще восторженнее. Горбач провез мимо усеянного крошками булки толстого, и я увязался за ними. Очень хотелось кофе и кое о чем порасспросить Черного. Когда мы добрались до спальни, слепого там не оказалось. Черный сидел на своей кровати. Табаки вывалил из шкафа груды каких-то мешков и коробок и начал рыться в них, то и дело что-то примеряя и спрашивая, идет ли ему. Толстый ушиб голову о край своего ящика и заревел. Македонский перетащил на общую кровать и его. К тому времени, как стало немного тише, черный успел смотаться, и поговорить с ним я не успел. Я подполз к сфинксу, который лежал с неприступным видом, закинув ноги на спинку, и поинтересовался, о каком таком первобытном законе говорил Помпей. До того, как я об этом спросил, все занимались своими делами. Но тут сразу их побросали, подошли ближе и уставились на нас. «Обожаю курильщика», — бормотал Табаки, подтаскивая ко мне очередной мешок, набитый всяким хламом. «Вы только прислушайтесь, как он формулирует свои вопросы!» Горбач, сочувственно глядя на сфинкса, передал мне кофе. Македонский повис на спинке кровати, не выпуская из рук сахарницу. Удивительно здорово эти люди умели превращать все в цирк. Должно быть, годами тренировались. Я пожалел, что не поехал за черным сразу, как только он вышел. Сфинкс даже не соизволил подняться. Лежал, глядя в потолок, с протезами в перчатках на брюхе. Но объяснил, что закон, так не понравившийся Помпею, называется «законом выбора». И закон этот такой старый, что в доме уже никто не помнит, когда и кто его придумал. Он обязывает любого следующего ему идиота, сфинкс так и сказал, идиота, умереть за своего вожака. Скажем, если намечается переворот, следующий этому закону обязан защищать вожака ценой собственной жизни. Сфинкс как будто цитировал какой-нибудь занюханный учебник, таким тяжеловесным слогом, что до меня не сразу дошел смысл сказанного. А когда дошел, я чуть не пролил весь свой кофе. Сидевший рядом горбач бережно придержал мою чашку. Табаки давился смехом и хрюкал, как сумасшедший. «А при чем здесь выбор?» — спросил я. «Выбор при том, что этот закон можно было и не соблюдать. Теоретически». «Действительно первобытная хрень», — согласился я с Помпеем. Табаки объяснил, что предки были люди суровые, и нехороших законов у них водилось в избытке. «Темные времена были, курильщик, уж поверь». Он опять захихикал. Я поинтересовался, чьих предков он имеет в виду. «Наших!» — возмутился шакал. «Здешних!» «Наверное, когда-то придумали, что такой закон избавит вожаков от слишком частых покушений», — предположил сфинкс. «Должно быть, поначалу он даже работал. Считалось, что чем лучше вожак, тем больше народу сделает свой выбор в его пользу, а значит, тем меньше будет шансов у претендентов. Хотя могли бы и сообразить, во что это со временем выродится». Голова Лэри вынырнула из межкроватного прохода и водрузила подбородок на край матраса. «Старшие на этом и погорели», — сообщил он. «У гробища Мавра 40 человек сидело на выборе. Ясное дело, мало кто уцелел». Я спросил, кто такое гробище Мавр. «Мало ты еще знать такие вещи», — мрачно ответил Лэри и убрал голову. Я не сказал, что в таком случае, наверное, не следовало об этом заговаривать. Я решил быть вежливым и принять в их дурацких играх посильное участие. Поэтому спросил сфинкса, что он имел в виду, когда сказал Помпею, что это бесполезно. «Бесполезно было отговаривать его от драки», — объяснил сфинкс. «Он бы меня не понял». «А ты собирался?» — ахнул Табаки. «С ума сошел! Как бы это, по-твоему, выглядело? Ты только подумай!» Сфинкс сел. «Как бы это ни выглядело, — сказал он, — надо было попытаться. Он тоже человек». «Он придурок!» — заорал Табаки. «Полный кретин!» «За это не убивают». «Еще как убивают!» Они орали друг на друга, сблизив лица, едва не соприкасаясь носами. Как будто были одни. Как будто никого рядом не было. «Очень даже убивают», — повторил Табаки уже тише. Сфинкс смотрел ему в глаза еще некоторое время, потом отвернулся. Я перевел дух. Большая игра достигла небывалого накала. Им почти удалось убедить меня, что все это взаправду, что они не играют, что речь действительно о жизни и смерти. Судя по лицам присутствовавших, впечатлились все. «И что?» — спросил я. «Помпея уже не спасти?» На меня посмотрели как на больного, сочувственно и с сожалением. Таким образом заканчивались все мои попытки внести вклад в игру. Я понял, что на сегодня с меня хватит. Что я больше не в силах изображать дурачка, которого требуется просвещать. Я сказал им спасибо. Сказал, что они помогли мне разобраться во всем, и что теперь я просто счастлив. Они вытаращились, как на совсем слабоумного. Я пил свой кофе и больше никого ни о чем не спрашивал. Мы ехали и шли в кромешной тьме. медленно, как черепахи. Фонарики мало помогали. Два бледных кружочка света под колесами и куча народа, наступающего друг другу на пятки, спереди и сзади. Три спотыкающихся в потемках стаи, и нам еще повезло, что псы на первые уже спустились. Когда мы проезжали мимо дверей спален, за ними поднималась возня. Они приоткрывались, и до нас долетал шепот оставленных, таких как наш толстый, или чуть более вменяемых. Бедняги очень старались не привлекать к себе внимания, но все же это действовало на нервы. Впереди у лестницы стоял кто-то, чуть ли не прожектором освещавший спуск. Я вспотел, захотелось курить. Перекресточный телевизор показался скорченной человеческой фигурой. Казалось, что наши шаги отдаляются на всех этажах, и вот-вот сбегутся встревоженные воспитатели с ящиками, выяснять, в чем дело. Лестница пахла дезинфекцией и мышиным пометом. Осветитель очень старался. Он группировал всех по шестеро, освещал дорогу до самых нижних ступенек, а затем поднимался за следующей группой. Коридор первого этажа был намного просторнее нашего, тут запросто можно было проехать в четыре коляски, и еще осталось бы место для пары ходячих. Так что здесь мы двигались быстрее. Проехали мимо запертых дверей приемной, актового зала и кинотеатра, мимо кабинок игровых автоматов, стендов с фотографиями, шеренги огнетушителей, окошко прачечной. Спортзал оказался открыт, там уже горел свет. Дальше можно было двигаться без фонариков. Народу в зале набилось уже битком, и все прибывало, но при этом, как ни странно, было довольно тихо. Все разговаривали шепотом. Псы успели развалиться на матах, повытаскивать термосы и бумажные стаканчики и приняли вид хозяев помещения, к которым все остальные явились в гости. Сфинкс, Черный и Горбач направились прямо к ним. Слепой остался у двери. Я как привязанный мотался за табаки, а он, видимо, решил пообщаться со всеми присутствовавшими, так что мы раз за разом кружили по залу, здороваясь и обмениваясь всякими дурацкими фразами, то с тем, то с этим, пока мне это не надоело, и я не отстал. Помпей сидел на мате в стороне от остальных псов и курил, стряхивая пепел на пол. На шее у него болтался пестрый жгут скрученного в колбаску шейного платка. Кожаные штаны, казалось, вот-вот лопнут под напором мускулистых ляжек. В переговорах со сфинксом он не участвовал, и я понял, что детали Великой Битвы обсуждаются без ее главных героев. Потом я сообразил, что понятия не имею, что входит в план битвы — победа Помпея или его поражение. А ведь это тоже наверняка заранее обговорено. Сфинкс и Горбач с Черным вернулись. Сфинкс подошел к двери и зашептался со Слепым. Колясники шестой остались сидеть, где сидели, ходячие встали, но тоже остались возле матов. В середине зала собрались ходячие второй и третий. Взявшись за руки, они образовали большой круг. Потом в него вклинились колясники, а самыми последними — Черный, Горбач, Лэри и псы из шестой. Каждого из наших и псов ставили между птицами и крысами, так, чтобы по обе стороны стояли чужие. С включением в круг ребят из шестой он сделался похож на небольшую арену. Со стороны это выглядело довольно забавно. Как будто в доме часто тренировались в создании такого вот круга. Как минимум раз в неделю. Я дивился на необычное зрелище, и тут меня окликнули. Оказалось, я тоже должен был занять свое место. «Сонная тетеря!» — прошипел Табаки, когда я проехал мимо него. «Македонский-то не встал?» — оправдывался я. Табаки бросил на меня негодующий взгляд и, поджав губы, отвернулся. Меня поставили между ангелом из третьей и мартышкой из второй. Первый пялился в потолок и зевал. Второй ерзал, гримасничал и причмокивал губами. Рука ангела держала мою еле-еле, а мартышка то стискивал изо всех сил, то дергал и тряс, то чуть не отпускал. При этом создавалось впечатление, что ни тот, ни другой совершенно не воспринимают меня как человека. Я стал фрагментом общей цепочки, не более того. Когда перемещения прекратились, Помпей поднялся с мата, потянулся и вошел в круг, поднырнув под чьи-то сцепленные руки. «Это всегда так? Как детская игра?» — шепотом спросил я мартышку. Он посмотрел на меня рассеянно, скорчил гримасу и сказал, что не понимает, о чем я толкую. Сфинкс подвел к кругу слепого. Слепой тоже вошел. «Зачем этот хоровод?» Опять спросил я мартышку. «Зачем? Чтобы всем было как следует видно, дурак. И чтобы руки у всех были...» Мартышка не успел договорить. Дружный крик заставил нас вздрогнуть и вытянуть шеи. Круг распался. Помпей лежал на полу, дрыгал ногами и издавал странные звуки, похожие на голубиное курлыканье. «И это все?» — растерянно подумал я. От того, что я увидел потом, мне стало худо. Помпей держался за горло, а между его красными пальцами торчала рукоятка ножа. Я сразу зажмурился и уже так, с закрытыми глазами, услышал общий выдох. Он мог означать только одно, но я все еще медлил, не решаясь взглянуть, а когда открыл глаза, Помпей уже не дергался. Лежал, жалкий и мешковатый, в быстро растекающейся луже крови, и никто из нас, стоявших и сидевших вокруг, не сомневался в том, что он мертв. Круг сохранился, хотя никто уже не держался за руки. Было очень тихо. Все смотрели на Помпея и молчали. Я понял, что запомню это на всю жизнь. Труп на сверкающем зеленой краской полу, свет ламп, отражавшихся в оконных стеклах, и общее молчание. Тишину места, где молчит слишком много людей. Слепой присел над Помпеем, нащупал нож и выдернул. Нож вышел с хлюпанием, от которого меня чуть не стошнило. Дождавшись, когда то, что поднялось из желудка, уляжется обратно, я развернул коляску и рванул к дверям, думая только о том, как бы побыстрее убраться из этого места. Я мчался в темноте, не разбирая дороги, и наверняка убился бы еще на первом этаже, не догони меня, табаки. «Эй, ты куда без света? Стой!» Он догнал меня, загарпунил своей клюкой и заставил остановиться. Уж не знаю, как ему удалось это в кромешной темноте. «Успокойся, курильщик, главное успокойся», — твердил он. Я сказал, что абсолютно спокоен. Он достал из рюкзака фонарик, и дальше мы ехали со светом. Очень медленно. Табаки дрожал и бормотал какую-то чушь. «Чернев меня, прочь от меня, ищи себе другую шкуру, гуляй по реке, слейся с луной, только ни за что не свяжись со мной!» Я рассмеялся, и он сказал. «Не психуй, пожалуйста, а то придется лупить тебе по щекам и отпаивать валерьянкой. А кому, по-твоему, сейчас охота этим заниматься?» «А чем у вас есть охота заниматься?» — спросил я. — Много других дел? Он не ответил. «За это не убивают». «Еще как убивают!» «Мало ты еще знать такие вещи», — мрачно ответил Лэри и убрал голову. «И что?» — спросил я. «Помпея уже не спасти?» Все уставились на меня, как на полного идиота. Я им и был. «Боже мой!» — сказал я. И засмеялся. Невозможно было удержаться. Табаки остановился и молча переждал мой приступ веселья. «Та крыса!» — сказал я ему. «Помнишь крысу? Я думал, вы ее убьете. Пристукните шваброй, но вы и не собирались, верно?» Свет фонарика отражался в круглых глазах шакала двумя желтыми точками. «Вы не собирались причинять ей вред. Крысе ни в коем случае, да? Но только Лэри по-настоящему боялся Помпея. А вы все знали, что слепой его убьет!» Табаки молча смотрел на меня. «Вы знали!» — повторил я. «Жалея его летучих мышей, рассказывая сказки, распевая под гитару. Сфинкс был уверен в этом, когда говорил с ним сегодня. Теперь-то я понимаю». «Ну?» — спросил Табаки. «Допустим, мы знали. Что из того?» Ему не было ни противно, ни стыдно, ни капли. Я это даже в темноте понял. И если бы не Сфинкс, если бы он не крикнул тогда «За это не убивают», я сейчас подумал бы, что они все такие. «Еще как убивают!» — ответил шакал. «Да, в доме убивают. А я еще уточнил». «И что, Помпея уже не спасти?» «С иронией, с издевкой». Они удивились. Еще бы. По части цинизма я переплюнул их всех. Я опять засмеялся. Смеялся и ничего не мог с этим поделать. Смех перешел в спазм. Я буквально подавился им. И меня стошнило. На собственные колени. Я не успел ни свеситься, ни отвернуться. Табаки ойкнул, но промолчал. У лестницы нас догнал македонский с фонариком. посветил на меня, взялся за ручки коляски и повез чуть ли не бегом. Шакал мчался следом. Я сидел, зажмурившись, и старался ни о чем не думать. Меньше всего о большой игре. Такой дурацкой и забавной игре, придуманной от скуки. В ванной Македонский высадил меня на пол и раздел до трусов. Я сидел на мокром полу и дрожал. Он унес мою одежду и вернулся отмывать коляску, а я так и сидел голый. Потом они с Горбачом запихнули меня в душевую кабинку, включили воду и задвинули дверцу. Я растянулся в кафельном углублении под струями, бившими в спину, и слушал их, заглушенных душем и прозрачной дверью, слушал, как они разговаривают, отмывая мою коляску. «Собрал все ножки и бритвы и куда-то уволок», — сказал Горбач. «Даже пилки унес. Где-то у него свои тайники». Македонский пробормотал что-то невнятное. Завернулся в наволочку. Почему-то в мою. Интересно, почему? Поскрипывание коляски и тишина. «Крыльчику можно дать мои брюки, он в них не утонет, наверное. А чистых рубашек у меня у самого нет». Я зажмурился, подставив лицо под душевую струю. Под водой ничего не было слышно, и так было намного лучше. Если бы меня оставили в покое, я пролежал бы здесь, оглушаясь душем всю ночь, и, может быть, к утру мне бы полегчало. Но меня вытащили. Отодвинули дверцу и выволокли на расстеленное полотенце. Пока я вытирался, подоспел Лэри, занял мое место в кабинке и заплескался там, как сумасшедший тюлень, даже не задернув дверцу. Вошел Сфинкс и застыл посреди ванной с рассеянным видом, как будто забыл, что ему здесь надо. Я вынырнул из-под полотенца. Рядом на табуретке лежала стопка одежды. Сверху рубашка в светло-серую клетку. «Я это не надену», — сказал я. «Заберите ее». Горбач посмотрел на меня удивленно. Как будто было что-то странное в том, что я отказывался надеть эту рубашку. Рубашку слепого, которую видел на нем ни раз и ни два. Как будто непонятно, что после того, что случилось, у меня не было никакого желания носить его одежду. Лэри запел под душем, фальшиво и громко, с треском похлопывая себя по выпирающим ребрам. «Эксгибиционист, чертов!» — проворчал Сфинкс. И вдруг заорал так громко, что я вздрогнул. «Дверь закрой!» «Ладно», — сказал Горбач и убрал у меня из-под носа одежду. «Завтра что-нибудь тебе подберем. Сегодня все равно уже только спать». Он набросил на меня полотенце, подсадил в коляску и повез. Коляска была еще влажной после мойки. Я заскользил по обивке и крепко вцепился в ручки, чтобы не вывалиться. «А ты брезгливый человек», — сказал Сфинкс. Я обернулся. Он смотрел холодными, как лед, глазами. «Я не брезгливый», — ответил я. «Я нормальный. А ты?» Он прищурился. «А я? Нет». Никогда в жизни никто не смотрел на меня так, как он. С таким невыносимым презрением. Потом он прикрыл глаза, как будто вообще не хотел видеть. «Господи!» — сказал он. «Да ты мизинца его не стоишь! Ты!» Горбач быстро развернул коляску и вывез меня в прихожую, захлопнув дверь. Из-за нее донеслись какие-то шипения и возня, как будто и Македонский, и Лэри вцепились в Сфинкса, не давая ему за мной броситься. Горбач укрепил меня в этом подозрении, галопом домчав до спальни, вывернув на кровать и тут же убежав обратно. Я сразу лег. Прямо в полотенце. Укрылся с головой и лежал, зажмурившись изо всех сил, стараясь не заплакать. Я продержался до тех пор, пока не стихли все звуки. Пока вокруг не перестали ходить и переговариваться, стучать и укладываться. Только тогда я заплакал. Я очень надеялся, что меня не слышно. Что-то закончилось в ту ночь, и это оказалось больнее, чем могла бы стать целая жизнь, прожитая среди фазанов. Следующий день стал днем допросов и обысков. В коридорах появились сумрачные люди в форме. Они ходили по классам, расспрашивали о Помпее и искали нож. У нас они пробыли недолго, порылись в ящиках столов и тумбочек, постучали по стенам и ушли. Лэри то и дело отправлялся на разведку и сообщал последние новости, которые никого не интересовали. Выйдя в коридор, можно было посмотреть, как псов по очереди таскают в учительскую сравнивать показания. Этим Лэри и занимался. Ошивался в коридоре. Только у него это называлось разведкой. После 7 вечера посторонние разъехались, а Акула собрал всех учителей и воспитателей на экстренное совещание. В 10 с опозданием на 2 часа зазвонили к ужину, и мы поехали в столовую. На дверях кабинетов уже висели траурные ленты. В столовой нас ждал Акула. Он говорил долго и прочувствованно. Смысл речи сводился к тому, что всем, кто знал что-либо о смерти Помпея, предлагалось прогуляться в директорский кабинет и побеседовать там с ним с глазу на глаз. Спать мы легли раньше обычного. Во всех 4 углах спальни были нацарапаны заклинания от визитов мстительных покойников. Табаки развесил над собой кучу охранных амулетов. Горбач каждые полчаса вскакивал, светил фонариком на дверь и со вздохом облегчения валился обратно в кровать.